Поль вырезает ножом рукоятки кинжалов, украшая их резьбой. Уйма детских мечтаний, непонятных для взрослых. Согласно легенде, Инка явился прямо с солнца. Я туда и возвращусь. У дяди Зизи есть гравюра. На ней изображен путник, бредущий с посохом на плече, а на нем висит его скарб. Девятилетний Поль берет палку и, бросив несколько пригоршней песка в узелок из носового платка, пускается в путь. У меня всегда была страсть к побегам. Мясник, повстречавший мальчика, обругал его негодником и отвел домой на набережную Тюдель. Приключение закончилось несколькими пощечинами «Бойтесь воображения». Дон Пио умер 113, а не 97 лет. Он был отцом, а не тестем, эченикве и так далее. Подобного рода уточнения, внесенные Гогеном, часто повторяются исследователями его творчества. Но они принимают за историческую правду то, что относилось к миру воображения Гогена, которое во многом повлияло на его судьбу и было одним из существенных элементов его духовной жизни. На предшествующих страницах я восстановил подлинные факты с помощью, в частности, перуанских ежегодников той поры и многочисленных работ на испанском языке, таких как «Галерия де ретратус», «De los gobernantes del Perú», «Domingo de Bibero», опубликованная в «Casse Editorial Mausi» в Барселоне в 1909 году и содержащая отдельную биографию Эченикве. Опирался также на скитания Парии Флоры Тристан, воспоминания Макса Родига и так далее. Эти факты очень существенны для понимания психологии Гогена. Между прочим, интересно отметить, что перуанскому детству Гогена редко придают значение. Главное, никто не попытался изучить его глубже, хотя оно сыграло определяющую роль в его судьбе. Даже тексты произведения Гогена и Флоры Тристан, которые, кстати, указывают возраст Дона Пио, не были внимательно прочитаны. Приведу лишь один пример. Гоген называет ястреба местным словом «галлиназос», а исследователи прочли его как «галлинацес», то есть «куриные». В марте 1859 года, продав недвижимое имущество деда Гийома, Алина переехала в Париж и открыла здесь швейную мастерскую на улице Шоссе Дантен, 33. Поля мать в Париж не взяла. Он продолжал учиться в Орлеанской семинарии, куда поступил пансионером. Сестра врача, Женни Менье, брала его на свое попечение в дни, когда пансионеров распускали по домам. Начались суровые годы. В замкнутом мирке интернатов легко возникают дружеские отношения, порой чересчур пылкие, но такие отношения отнюдь не были в характере Поля Гогена. Я привык уходить в самого себя, пристально наблюдая за игрой, которую вели мои преподаватели, сам себе творя игрушки, а также горести со всеми карами, которые это за собой влекло. Поль сторонился людей и остро ранимый, непокладисто, не переставал этих людей судить. Думаю, что здесь-то я научился еще в детстве ненавидеть лицемерие, показные добродетели, доносительство, semper tres, не доверять тому, что противоречило моим внутренним ощущениям, моему сердцу и разуму. Semper tres, всегда втроем, латинское примечание переводчика. Нелюдим, подросток, прислушивающийся только к голосам внутри себя, молчаливый, угрюмый, смеется редко, и отсутствующий взгляд его серовато-зеленых глаз выдает неудовлетворенность. Не он ли попросил мать взять его к себе? В 1862 году Алина отдала сына в парижский пансион на улице Данфер. Должно быть, он учился там слишком плохо, потому что в 1864 году ему пришлось вернуться в Орлеан, на сей раз, чтобы поступить в коллеж. Это был последний год его учения в школе. Алина стала болеть. Это сказывалось и на ее портняжной работе. Она хотела, чтобы Поль как можно скорее выбрал себе ремесло. Учение стоило дорого. Она опасалась, что не сможет долго за него платить. А что, если она умрет? Алину тревожило будущее сына. И не только потому, что отметки Поля не давали повода для радужных надежд, но и из-за его характера и поведения.